Экстерьер. Двор Лысого. Ранняя весна. Вечер. Виталий и Лысый пьют пиво на крыльце дома Лысого. Рядом бегает ротвейлер Ляля. Пацаны кормят ее с руки чипсами и сухариками. Лысый. Видал? Ляля-то признала. С руки ест. Доверяет, значит. А все потому, что ты свой. Виталя. Слушай, дело есть. Виталя достает из кармана куртки N95. Лысый. Хераси, это что, N95? Виталя. Ага, но есть проблемка. Ее ищут у нас в городе. Слить можешь? Лысый. Сколько за нее хочешь? Виталя. Мне бы бабки свои вернуть, и все. Я 11 за нее отдавал. Хочешь, накинь себе, сколько совесть позволит? Лысый. Моя совесть позволит. Ржет. Виталя. Ты не наглей. До лета продашь, а там я на каникулы летние приеду, будем кутить на эти бабки. Лысый. Само собой, не парься. Экстерьер. Город бабушки Витали, лето, вечер. Виталя выходит из дома. Набирает на телефоне Лысому. Тот не берет трубку. Виталий идет по городу в район Японии. Звонит в звонок на калитке Лысого. Лысый выходит. Взгляд его перепуган. Виталя. Здоров, братан. Лысый. Здоров. Виталя. Че трубку не берешь? Пришлось тащиться к тебе в такую даль. Лысый. Спал. Виталя. А че во двор не зовешь? Лысый. Да батя нахуячился, буянит. Виталя. А-а-а. Я чего пришел-то? Че с бабками? А то душа требует фестивалей. Лысый. Виталя, тут такая история. Виталя. Какая? Лысый. Если вкратце, то кинули меня на твою мобилку. Взяли погонять, мол, посмотреть, а потом не отдали. Виталя. Да ладно. Лысый. Ага. Виталя. А ты че пацанов не собрал? Лысый. Да какой тут? Это ж наши старшаки с района. Все японские их боятся. Никто против них не пойдет. Ну ты не переживай, я отдам тебе деньги. Только попозже. Виталя. Когда попозже? Ты понимаешь, что у меня пусто в карманах? Я так-то на тебя рассчитывал. Лысый. Виталь, да я понимаю. Я постараюсь что-то придумать. Виталя. Да, Виталь, не вопрос. Лысый. Виталь, да я понимаю. Я постараюсь что-то придумать. Виталя. Пошли же ранем, что ли? Лысый. Good idea. Экстерьер. Около школы в Японии. Лето. Вечер. Генка поет песни под гитарку. Виталя, Лысый и Макс пьют самогонку. Виталя. Геныч, прерви аккомпанемент. Въеби. Генка прерывает музыку, чокается, пьет с пацанами. Генка. А где девоньки все наши? Макс. Смотри, Лысый. Указывает пальцем вдаль. Вон Анька твоя идет. Лысый. Уже не моя. Виталя. А че это? Лысый. Завяли помидоры. Макс. Ого, а может я с ней замучу? Лысый. Макс, ты че, охренел? Это не по-пацански. Макс. Да все-все, молчу. Но Анька у тебя-то знатная была. Виталя. А че была-то? Есть. Смотри, какая. Макс. Ну да. К пацанам подходит Анька в топике, еле сдерживающем грудь, и юбке, еле прикрывающей задницу. Анька. Нараспев. Привет, мальчишки. Виталя. Привет. Генка. Салют. Макс. Здоров. Лысый молча посмотрел на Аньку. Анька холодно посмотрела на него. Затем наигранно улыбается. Анька. Макс, налей дайме. Зря пришла, что ли? Макс. Ань, да ради тебя хоть галопом до Монголии. Анька. Что это у вас, венцо? Генка. Домашние. Специально для дам припасли. Мы ж знали, что ты придешь. Анька. Виталь, а ты че такой хмурный? Виталя. Залюбовался. Тобой. Улыбается. Макс наливает Аньке вина. Анька. Ну вот, так-то лучше. Пауза. Максим, ну ты чего? Краев не видишь? Лей-ка еще. Макс, да ради бога. Смеется. Лысый, я, наверное, пойду. Анька. Холодно. Пока. Генка. А чё это ты так рано? Лысый. Дела-дела. Генка. Ну чё? Ну давай, чё, покедово. Пацаны прощаются с Лысым. Лысый уходит. Генка начинает петь. Приходят девчонки. Все пьют. Веселятся. Анька. Что-то подзамерзло. Макс. Еще вина? Виталий снимает адидасовскую олимпийку. Тянет Аньке. Виталя. На, Ань. Анька. Благодарю, мой спаситель. Анька забирает стакан у Макса и садится на коленки к Витале. Виталя вопросительно смотрит на девушку. Анька. Ну ты ж горячий парень. Согреешь меня? Виталя. Естественно. Улыбается. Все пьют. Макс орет песни. Виталя. На ухане. Ань, а чё это у вас помидоры завяли? Анька. На ухо Виталя. Секрет. Виталя. Ну скажи, чего ты? Все заинтересованно посмотрели на парочку. Генка. Эй, влюбленная парочка, вы нам ничего сказать не хотите? Виталя. Ань, ну поведай нам уже тайну вашего расставания. Анька. Ну он, короче, поначалу норм был, а потом не норм. Макс. А если не загадками говорить? Анька. Короче, он начал травой приторговывать, и его за задницу взяли. Он все бабки, что были, отдал, чтобы отмазаться. А потом у меня цепочка дома пропала. Он сказал, что это не он, но я не верю. 100 пудов он крыса. На то мы разбежались. Генка. Хераси, а чё ты раньше-то не рассказала? Еще и общаешься с ним даже. Анька. Мальчишки, прекратите. Просто правила приличия. Макс. Какого, блядь, приличия, если он крыса? Виталя. Я ему мобилу отдал на реализацию. Н95. А он мне вату какую-то чешет, что кинули и что-то еще. Анька. Ой, жди. Он мобилу твою туда же отдал. Виталя. Да мне все равно. Через неделю, если бабок не будет, разговор другой пойдет. Макс. А пошли сейчас к нему, поболтаем. Виталя. А чё бы нет-то? Экстерьер. У дома Лысого. Лето. Ночь. Виталя звонит в звонок. Макс и Генка тарабанят в калитку. Выходит батя Лысого. Батя Лысого. Вы время видели, шакалы? 3 ночи. Виталя. Витьку позовите. Батя Лысого. Валите отсюда, пока я собаку с цепи не спустил. Виталя. Витьку позовите. Батя Лысого. Ты тупой? Генка. Ладно, пошли. Интерьер. Квартира бабушки Витали. Лето. День. Виталя звонит Лысому. Тот не берет. Виталя снова звонит Лысому. Оператор в трубке. Абонент вне доступа сети. Виталя. Вот сука. Виталя бросает телефон в сторону. Экстерьер. У школы в Японии. Лето. Вечер. Пацаны пьют самогон. Генка играет на гитаре. Анька сидит на коленях у Витали, обнимает его. Виталя. Надо найти его. Анька. Прятаться он умеет. Макс. Надо засаду устроить. Виталя. Да погоди ты, может, совесть взыграет. Анька. У кого? Смеется. У Витьки не взыграет. Виталя. Я его с 1-го класса знаю. Не должен он так поступать. Генка. Своя рубаха ближе к телу. Люди и не на такое способны. Макс. Вы вон воркуете с Анькой, несмотря что она его бывшая. Это тоже не очень правильно. Анька. А мне что, теперь в монастырь уйти? Макс. Ну нет. Анька. Ну вот. Интерьер. Двор бабушки Витали. Лето. День. Витали выходит из подъезда и встречает случайно Лысого. Лысый перепугался. Виталя. Вот это встреча. Лысый заикается. Здоров. Виталя. Здорово, Иуда. Лысый заикается. Чё это я, Иуда? Виталя. Ты продал нашу дружбу за 11 000 рублей. Лысый заикается. Да отдам я. Виталя. Неделя прошла, даже больше. Лысый заикается. Да я знаю, занимаюсь этим. Виталя. А чё скрываешься, трубки не берёшь? Лысый заикается. Да дела. Виталя. Мне Анька рассказала, что у тебя за дела и куда ты мобилу делал. Лысый. Заикается. Да я верну бабки. Чего ты начинаешь? Неделя. Экстерьер. У школы в Японии. Лето, вечер. Пацаны пьют самогон, Генка играет на гитаре. Анька сидит на коленях у Виталя, обнимает его. Виталя. Эта падла снова скрывается. Уже 2 недели прошло, а я давал ему 1. Надо было ему во дворе еще нахлестать. Макс. И обоссать. Анька. Максик, ну не при дамах же о таких подробностях. Макс. Короче, 50 метров от его дома есть стол, огороженный кустами. Изнутри отлично видно калитку Лысого. А что внутри, ни черта. Анька. Отомстите ему, мальчишки. Крепко целуют Виталю в губы. Генка. Вот это страсть. Макс. А меня? Я ж тоже мстить иду. Ржет. Анька показывает Максу язык. Виталя. Да иди ты, теперь это моя женщина, губу не раскатывай. Ржет. Макс. Да ржу я. Чего ты сразу в штыки? Экстерьер. Стол в кустах. Лето. Вечер. Пацаны наблюдают за калиткой дома Лысого. Калитка открывается. Оттуда высовывается голова Лысого. Он смотрит по сторонам, затем выходит, закрывает калитку, идет в сторону. Виталя. Шепотом. Вон он, вон он. Генка. Шепотом. Попался карасик. Макс. Орет. Слышь, черт. Виталя. Макс, блядь. Лысый бежит. Пацаны бегут за ним. Через несколько улиц они догоняют Лысого. Пацаны догоняют его. Сбивают с ног, колотят ногами. Лысый лежит на земле, весь в пыли и крови. Виталя. Аньку твою я забрал, понял? Лысый. Сука. Виталя бьет со всей дури ему по ребрам. Лысый стонет. Виталя. Бабки я еще жду. Лысый. Угу. Виталя. Я ведь считал тебя другом. Доверял. Макс расстегивает ширинку и достает член. Виталя. Макс, не надо. Генка. Хорош ему и так. Макс ссыт в сторону от Лысого. Макс. Зря. Каждый из пацанов пинает его еще по разу. Интерьер. Квартира Аньки. Обшарпанный интерьер. Лето. День. Виталий и Анька голые лежат на диване, прикрывшись пледом. Виталя. Ань, скажи мне честно, ты со мной замутила, чтобы Лысому отомстить? Анька. Ну да. Виталя. Коварная ты девчушка, Анна. Улыбается. А что не с Генкой или Максом? Анька. Но ты ж уедешь скоро, на этом все и закончится. Не будем глаза мозолить друг другу. Виталя. Еще и умные. Улыбается. Анька. Ну ты еще и самый симпатичный из всех. Виталя. Ой, ну спасибо. Виталя набрасывается на Аньку поцелуем. Экстерьер. Около школы Виталии. Осень. Утро. Виталя стоит на линейке в конце своего класса, смотрит в одну точку. Данила стоит рядом и пихает его в бок локтем. Вокруг происходит традиционное действие 1 сентября. Данила. Шепотом. Виталь, ты чё залип? Виталя. Шепотом. Да чё-то вспомнил всякое. Данила. Шепотом. Чё за всякое? Виталя. Шепотом. А ведь это наша последняя линейка. Сколько всего было за это время, да? Данила. Шепотом. Ага. Виталя. Шепотом. Сколько тут крутых ребят мы встретили. Данила. Шепотом. Смотри, смотри, наш здоровяк. Мимо проходит Никитос, неся первоклашку с колокольчиком, подмигивает пацанам. Виталя. Шепотом. Мы тут с тобой и первый бизнес сколотили. Данила. Шепотом. Вообще-то несколько. Виталя. Шепотом. Ды. Данила. Шепотом. А еще первый раз мы тут подрались. Ну и первая любовь. Виталя. Шепотом. Ну да, где же ты, моя Женька? Данила. Шепотом. Да найдешь ты себе еще 1000 таких Женек. Виталя. Шепотом. А я хочу свою. Данила. Шепотом. Да найдешь ты себе еще 1000 таких женек. Виталя, шепотом. А я хочу свою. Ну да ладно, чего грустить-то? Шепотом. А помнишь, как мы Бену портфель прибили к подоконнику в мастерской? Данила, шепотом. Ага, он еще потом гвоздодером никак оторвать гвозди не мог. Виталя, шепотом. Да потому что у него руки из жопы растут. Данила, шепотом. Да нормально тут, весело. Виталя, шепотом. А потом-то что будет? Данила, шепотом. Главное, чтоб не как Леха. Виталя, шепотом. А че Леха-то? Может, он и прав вообще? Нахер вот все эти движухи? Данила, шепотом. Слышь, Виталь, ты там не заболел? Виталя, шепотом. А че, ты до старости и драться будешь, и бухать по подворотням? Данила, шепотом. Неплохо было бы. Виталя, шепотом. Женишься вот на Катьке, она разжиреет и будет тебе сковородкой херачить, когда ты синий будешь приходить. Вот я орать-то буду с тебя. Данила, шепотом. А че это на Катьке? Виталя, шепотом. Да у тебя ж с ней любовь. Смотри, как на тебя влюбленно поглядывает. Данила, шепотом. Да, это у нее со мной любовь, а для меня она так, чисто запаска. Виталя, шепотом. Слышь, запаска, а основное колесо-то у тебя кто? Данила, шепотом. Инка. Виталя, шепотом. Какая еще Инка? Данила, шепотом. Да ты ее не знаешь. Виталя, шепотом. Хорош мне в уши дуть, Дон Жуан Херов. Никитос с первоклашкой, звенящий в колокольчик, проходит на обратном пути мимо. Никитос подмигивает пацанам. Виталя жестом щелбана по горлу показывает намерение выпить. Никитос давится, чтобы не заржать. Интерьер. Кабинет Тирановны. Осень. Утро. 11-классники дарят своей классной руководительнице цветы. Виталий и Данила тоже дарят. Тирановна. Штольман, Алексеев. Приятно удивлена. Спасибо. Виталий и Данила. Хором. Да не за что. Виталий и Данила выходят из класса, идут по коридору школы. Данила. Можно теперь к ней на уроки полгода не ходить. Виталий. Ты что, самоубийца? Она ж порвет. Данила. Да я ржу. Виталий. С Тирановной лучше не шутить. Экзамены ж еще сдавать. Данила. Это да. Ты, кстати, мне поможешь? Виталя. Хреново быть тупым, да? Ржет. Данила наносит легкий удар кулаком Витали в бок. Данила. Ты че, друга в беде бросишь? Виталя. Конечно. Виталя бьет звонкого леща Даниле и бежит от него по коридору. Данила. Стой, убью гада. Интерьер. Заброшенный туалет за школой. Осень, утро. Виталий и Данила курят одну сигарету, передавая ее друг другу по очереди. Интерьер. Комната Витали. Зима. Утро. В комнату заходит батя Витали и включает свет. Витали прячется под одеяло. Батя Витали. Ты чего тут развалился? Будильник, что ли, не слышал? Витали из-под одеяла. Я не пойду в школу. Мне плохо. Батя Витали. Так, актер, харе симулировать. Вставай, давай. Виталя из-под одеяла. Я при смерти. Батя Витали. Я сейчас пойду ковшик с водой наберу. Виталя из-под одеяла. Пап, я серьезно. Батя стягивает с Виталя одеяло. Виталя закрывает глаза рукой. Виталя. Что ты делаешь? Говорю ж, хреново мне. Батя Витали. Да, брат, выглядишь ты так себе. Орет. Марина! Марина! Мама Виталия из ванной. Чего орешь? Батя Виталий орет. Иди посмотри, тут наш гусар заболел, похоже. Заходит мама. Мама Виталия. Чего болит? Живот? Виталя. Ага. Мама Виталия. Я сейчас. Саш, собирайся, к Галке его отвезем. Мама выходит из комнаты. Батя Виталий. Как скажешь, командир. Пойду лайбочку свою погрею. Мама заходит с таблеткой и стаканом воды. Виталий пьет. Мама Виталия. Так, страдальца из себя не строй. Встал и пошел одеваться. Виталя. Хорошо. Виталий неспешно одевается. Интерьер. Обшарпанный коридор больницы. Зима. День. В коридоре на лавках у кабинетов сидят бабки. По коридору идет тетя Галя Алексеева, за ней Виталя. Тетя Галя без очереди заходит в кабинет к гастроэнтерологу. Какая-то бабка. Мы тут с 7 утра сидим вообще-то. Другая бабка. Очередь вообще-то. Третья бабка. Задолбала эта блатота. Развели тут кумовство, а честному народу сиди тут, помирай в очереди. Тетя Галя и Виталя заходят в кабинет. За столом сидит врач, напротив его помощница. Тетя Галя. Не обращай внимания. Виталя. Хорошо. Тетя Галя. Илья Львович, посмотрите вот. Пациента вам привела. Илья Львович. Галина Вячеславовна, для вас что угодно. Тетя Галя выходит. Илья Львович. Ну че, гусар, рассказывай. Виталя. Живот болит. Илья Львович. Тошнота есть? Виталя. Немного. Илья Львович. Стул? Виталя. Что стул? Илья Львович. По-большому, как ходишь? Виталя. Что? Илья Львович. Ну, жидко, кашей видно или нормально? Виталя. Я как-то не исследовал свои какашки. Илья Львович. А вот зря. Виталя. Наверное, каши и видно. Илья Львович. Снимай кофту, да я тебя помну. Виталий снимает кофту, ложится на кушетку, врач надевает перчатки и мнет Витале живот. Илья Львович. Ну, тут, в принципе, многое понятно, но надо сделать гастроскопию. Виталя. Чего? Илья Львович. Тебе когда-нибудь делали гастроскопию? Виталя. А чего это? Илья Львович. В народе называется глотать кишку. Виталя. Какую еще кишку? Илья Львович. Так, ты сегодня ел? Виталя. Нет. Илья Львович. Отлично. Иди в 15-й кабинет. Вот направление. Скажешь, что от Галины Вячеславовны. Я сейчас туда позвоню. Виталя. Хорошо. Интерьер. Коридор больницы. Зима. День. Виталя спускается на первый этаж. Подходит к 15-му кабинету. Стучит. Никто не открывает. Снова стучит. Открывает дверь и заходит. В кабинете на столе лежит мужик, ему делают гастроскопию. Гестаповша. Не видно, что ли, что занято? Выйди сейчас же. Виталий выходит. Сидит на лавке у кабинета. Смотрит на часы, висящие в коридоре. Проходит 10 минут. Из кабинета выходит бледный мужик с бумажкой. Мужик, заходи. Интерьер. Кабинет с отвалившейся краской на стенах, старый кафель. Посередине стоит высокая кушетка с медицинским аппаратом. Рядом лесенка с 4 ступеньками. Виталя заходит в кабинет. Виталя. Здравствуйте. Гестаповша. Командным голосом. А тебя мама что, не учила, что нельзя входить, пока не позовут? Виталя. Извините. Гестаповша. Командным голосом. Направление. Виталий протягивает ей направление. Гестаповша. По-доброму. А, ты от Галины Вячеславовны. А чё сразу не сказал? Виталий. Так вы сказать-то мне толком ничего не дали. Гестаповша. По-доброму. Полотенце где? Виталий. Мне ничего не говорили. Гестаповша. Командным голосом. Юля! Юля! Из соседнего помещения выходит молодая помощница. Гестаповша. Командным голосом. Давай, оформляй клиента. И полотенце одноразовое ему принеси. Юля молча идет в соседний кабинет и возвращается с одноразовым полотенцем. Отдает его Виталию. Указывает рукой в сторону кушетки. Юля. Так, молодой человек, ложитесь на кушетку. На левый бок. Руками обнимите себя. Виталия. Вы что, пытать меня будете? Гестаповша. Командным голосом. Сейчас договоришься, и мы тебе еще и колоноскопию сделаем. Виталя. А что это? Гестаповша. Командным голосом. Тебе лучше не знать. Виталя. Все, молчу-молчу. Виталий ложится на кушетку. Юля пшикает какой-то гадостью Витали в рот и дает какую-то пластмассовую штуковину с дыркой посередине. Юля, зажми между зубами. Подходит гестаповша и достает из аппарата трубку с указательный палец толщиной. Сует в рот Витали. У Витали льются слезы из глаз, сопли из носа, а сам он рыгает. Гестаповша крутит шланг туда-сюда. Юля вопит. «Дыши носом, дыши ртом!» Гестаповша резко выдергивает из Витали шланг. Гестаповша командным голосом. «Какой-то ты совсем нетерпеливый!» Витали встает, вытирается полотенцем. Обиженно смотрит на гестаповшу. Гестаповша командным голосом. «Так, жди за дверью теперь!» Витали выходит и садится на лавку. Виталя шепотом. «Фашистка ебаная!» Виталя смотрит на часы. Облокачивается о стену, закрывает глаза, открывает, смотрит на часы. Прошло 10 минут. Выходит Юленька и отдает Витале бумажку. Виталя, дальше куда? Юля, где направление дали, туда идите. Юленька закрывает дверь. Виталя, и ты, сука, ебаная. Камера пыток, а не больница. Интерьер. Коридор больницы. Зима. День. Виталий поднимается на второй этаж. В коридоре сидят те же бабки. Из кабинета гастроэнтеролога выходит пациент. Виталий проскакивает сразу за ним. Виталий, я только спросить. Какая-то бабка. Всем только спросить, а потом по полчаса там сиди. Другая бабка. Нам что, сдохнуть в этой очереди? Третья бабка. Молодежь пошла, вообще старших не уважает. В Союзе такого не было. Распустились совсем. Эх. За Виталий закрывается дверь. Интерьер. Кабинет Ильи Львовича. Зима. День. Илья Львович. Ну, как я и говорил, гастрит. Причем эрозийный. Виталий. А с этим живут? Илья Львович. Улыбается. Живут. Еще как живут. Виталий. Спасибо. Илья Львович. Это как же ты в 17 лет угробил себе так желудок? Виталя. Не знаю. Илья Львович. Ешь нормально? Виталя. Наверное. Илья Львович. Пьешь? В смысле алкоголь? Виталя. Нет, что вы. Илья Львович. Куришь? Виталя. Нет, конечно. Илья Львович. В общем, будешь соблюдать диету, и все будет хорошо. Таблетки я тебе выписал. Виталя. Илья Львович, а долго лечиться-то? Илья Львович, ну, месяц-два. Виталя, сколько? Илья Львович, а чего ты, голубчик, хотел? Виталя, жесть вообще. Интерьер. Машина Штольманов. 15-летняя Ауди, бочка. Зима, день. Виталя садится в машину. Батя Витали заводит машину. Едут по городу. Батя Витали, ну чё, допился? Виталя. Чего это допился? Я ж не алкаш. Ну, выпил пару раз. Батя Витали. Ага, пару раз. Витали. Что ты вот начинаешь, пап? Я вообще-то больной. Батя Витали. Ну, ничего. Посидишь месяцок на кашках и котлетках на пару. Подумаешь заодно над своим поведением. Интерьер. Квартира Штольманов. Зима. День. Мама Витали ставит перед ним тарелку с овсянкой. Виталий неохотно водит по ней ложкой. Интерьер. Подъезд Данилы. Зима. День. Данила курит. Виталий жадно смотрит на него. Данила. Чё, прям пить и курить нельзя? Виталий. Да вообще пиздец. Данила. Да ладно. На, затянись. Данила тянет Виталий сигарку. Виталий отстраняется. Виталий. Да, я пробовал курить. Желудок потом в шоке. Данила, какой-то ты калич. Виталя, да пошел ты. Данила, на дискотечку не пойдешь? Виталя, а что я там делать буду? Данила, логично. А что делать будешь? Виталя, книжки читать. В библиотеку стал захаживать. Есть там интересные вещи. Биографии всяких крутых чуваков. В школе такое не преподают. Данила, вот ты душнила, конечно. Виталя, да иди ты. Интерьер. Класс Тирановны. Весна. День. Дети сидят за партами, болтают между собой. В класс входит Тирановна. Резко наступает тишина. Лицо Тирановны опечалено. На глазах слезы. Тирановна. Дима Царев больше не будет учиться с вами. Данила нагибается за впереди сидящим и смотрит на Виталю. Обоим по 18 лет. Виталий улавливает взгляд Данилы, делает кивок. Данила шепотом. Походу посадили. Виталий кивает. Тирановна. Его осудили за преступление. У меня все. Тирановна выходит, вытирая на ходу слезы. Класс начинает тараторить. Данила подходит к Верке. Данила. Зло. Ну че, доигралась, сука? Верка. А я-то че? Данила. Зло. Ну это ж ты его бросила. Вот он и натворил дел. Верка. Я его не заставляла бить людей. И тем более красть телефон. Данила. Зло. Какая ж ты, сука, Верочка? Данила выходит. Школьники выходят из класса, зло косясь на Веру. Одна из девочек класса. Зло. Тварь. Один из пацанов класса. Зло. Мразь. Никитос доходит до двери, поворачивает голову, пронзительно смотрит на Веру. Вздыхает и выходит. Вера начинает плакать, затем рыдать навзрыд. В классе только Вера и Виталя. Верка сквозь слезы. Я не виновата. Так уж вышло. Так бывает, если разлюбила. Виталя. Вер, иди домой. Ты не виновата. Верка сквозь слезы. Правда? Виталя. Так сложились обстоятельства. Верка сквозь слезы. Но они с говном теперь меня съедят. Виталя. Потерпишь. Недолго осталось. Виталя садится рядом с Веркой. Верка прислоняется к нему. Виталя обнимает девушку. Молча сидят. Верка, вытирая слезы. Спасибо тебе, Виталь. Виталя, за что? Верка, ты такой хороший. Виталя, ну как я мог тебя бросить, когда ты была в таком состоянии? Верка, я пойду, наверное. Спасибо. Виталя, да брось ты, все пройдет, не переживай. Экстерьер. Около заброшенного туалета за школой. Весна. Лето. Никитос и Данила курят. Никитос. Нет, ну он не ебанат, а... Ну, бросила его Верка. И что теперь? Первому встречному в морду бить? Ну, ладно, сорвался, бывает. А мобилу-то зачем прихватил? За нее ж дадут больше, чем она стоит. Данила. Пятихат ей цена. Тупо, конечно. Из-за угла выходит Виталя. Данила. Ты где там провалился? Виталя. Да я Верку успокаивал. Данила. И это он называет меня падальщиком. Виталя. Осади. Как будто прям новость для вас это. Все ж знали, что у него суд сегодня. Никитос. Так адвокат говорил же, что максимум условка. Виталя. Таков вот адвокат, значит. Сколько ему дали, кто знает. Данила. Надо младшего царя найти. Никитос. Ага, Оська его зовут. Я его знаю, шустрый такой. В 5 или 6 классе учится. Пауза. Да они уже ушли, скорее всего. Виталя. Ну, завтра его поймаем. Никитос, займешься? Никитос. Да не вопрос. Виталя. Набери тогда. Никитос. Хорошо. Экстерьер. Спортгородок. Весна. Утро. Класс стоит, болтает. Данила и Виталя стоят в сторонке. От школы приходит Никитос. Никитос. В общем, я все узнал. 1,5 дали. Данила. Мда. На малолетке, конечно, жесть творится. Жалко Митьку. Виталя. Эти звери изменят его. Изменят настолько, что он станет другим. Совершенно другим. Данила и Никитос идут к остальному классу. Виталя стоит и задумчиво смотрит вдаль. Виталя, голос в голове. Человек — это зверь, который не должен сидеть в клетке. Разве это жизнь? Леха был прав. А ведь он 5 лет просидел за забором. Не сходить куда хочется, не сделать, чего хочется. Что это за жизнь вообще, когда живешь по расписанию и делаешь только то, что говорят? Не, я точно пас. Надо что-то менять. Но что? В этих джунглях так было всегда. Всех не изменить. Может, сбежать? Но куда? А если там так же? А есть ли тогда смысл? А чем тогда заниматься? Может, стать инженером, как родители, и устроиться на завод? А что потом? Горбатиться всю жизнь за маленькую зарплату? Но все ж так живут вроде. А если я не хочу, как все, то что? Как изменить мир, если я даже свой-то изменить не могу? Как много вопросов и как мало ответов. Надо точно что-то думать. Но что? С кем поговорить? С кем посоветоваться? Куда ни плюнь, все на дне. И каждый идеализирует свое дно и тащит в него. Но я не хочу. Что делать? Что делать? К Витале подбегает Данила и толкает его. Данила. Эй, ты чего там залип? Пошли, а то бравый полковник заставит отжиматься. А нам так-то у него еще и выпускные сдавать. Виталя. Да иду, блядь, не ори. Экстерьер. Около ДК, весна, вечер. Виталя, Данила и Никитос пьют около мотоцикла Никитоса. Из ДК доносится отдаленная музыка. Народ снует туда-сюда. Никитос. Дань, да хорош ты нас разводить. Улыбается во все зубы. Знаем мы тебя, хитреца, плесни-ка еще Сэма. Данила, наливая Сэм по рюмахам. Да я серьезно, Тимура и правда закрыли. Я не угораю. Никитос, расстроенный. Че, в натуре? Данила. Да, вон Виталий подтвердит. Виталь, скажешь, я не угораю. Пауза. Виталь, блядь. Виталя. Данила. Ты что-то последнее время где-то в облаках часто витаешь. Влюбился, что ли? Виталий. Че хотел-то? Данила. Скажешь, Тимура в натуре посадили. Виталя. Ага, наливай. Данила разливает Сэм по рюмахам. Никитос. А за что? Виталя. За мошенничество. За что же еще? Никитос. Жаль. Виталя. Это был вопрос времени. Эта дорожка ведет либо на кладбище, либо в клетку. Данила. Виталь, ты с Лехой моим, что ли, переобщался? Ржет. Виталя. А если он прав? Данила. Был ровным пацаном, а стал задротом. В чем тут правда-то? Виталя. Ну вот ты, типа, ровный пацан. И че? Данила. В смысле типа? Виталя. Не придирайся к словам. Данила. Нет, в смысле типа? Виталя. Ладно, ты ровный пацан. И че? Данила. Так-то лучше. Щерится. Виталя. То есть тебя только это сейчас зацепило. Никитос смотрит то на Виталю, то на Данилу. Данила. Да ровные пацаны мутят ровные темы. Движ, Миш. Телочки, бабки, тачки. Виталя. И надолго все это? Данила. Ну, издержки профессии. Виталя. Какой, блядь, дань профессии? Бандюган и мошенник – это не профессия, а смысл жизни. Данила. Ну, мне нравится. Виталя. Ты баран? Тимур сидит, Боб сидит, царь сидит, Леха отсидел, штыря прикопали. Еще перечислять? Никитос. Ты и правда баран. Данила. Зло. Вы че тут, как шакалы, двое на одного накинулись? Никитос. Дань, дорожка-то кривая. Виталя. Что еще должно случиться, чтобы ты раздуплил свои зенки на реальность? Ты не в матрице живешь. А если тебя лет на 20 посадят? Данила. Не посадят. Виталя. А ты че, Арсен Люпен? Данила. Кто это? Ржет. Виталя. Неуловимый вор из книжки. Данила. Это кто еще в матрице живет? Сидит там, книжки свои читает и типа умный. Виталя. Типа да. Так ты экзамены сам сдавать будешь? Или Виталя, помоги, Виталя, помоги? Данила. Да если бы не бабка твоя, тоже бы тупой был. Виталя. Ну, книжки-то читать меня бабка не заставляет. Данила. Ну, вас нахер. Короче, я пошел. Давайте, пока. Никитос. А я-то при чем? Молчал же. Данила. Ага-ага, 5 копеек только своих вставлял. Данила уходит. Виталя. Кричит вслед. Иди, иди, истеричка. Никитос. Виталь, давай начисляй и пойдем в ДК. Посмотрим. Может, там что-то интересненькое. Виталя. Ды. Виталя разливает Сэм, они пьют. Идут в ДК. Интерьер. ДК. Ночь. На танцполе стоят у стенки, смотрят на девчонок. Их немного. Пьют на лавочке у стены самогон. Виталя орет сквозь музыку. Тухляк. Даже никто не подрался. Никитос орет сквозь музыку. Народ расходится тоже. Виталя орет сквозь музыку. Да, я тоже пойду. Никитос орет сквозь музыку. И я. Нехер тут делать. Скукота. Экстерьер. Около ДК. Весна. Ночь. Виталий и Никитос стоят у мотоцикла. Никитос заводит его, играет газом. Никитос. Виталь, что, тебя подбросить? Виталя. Да не, прошвырнусь. Никитос. Смотри, не огреби. Виталя. Да брось ты. От кого тут в центре-то огребать? А на Шанхае уж тем более. Там все свои. Никитос. Ну, как знаешь, я погнал. Виталя. Давай. Пацаны жмут руки. Никитос срывается с места с буксами. Виталя показывает ему класс. Никитос уезжает. Виталя идет домой.